Глава 15. Больше полгода назад Петренко познакомился с Лизой Смирновой в одном модном московском ресторане. Потом любовники несколько раз встречались вяло, потому что настоящей любви не получилось, а происходило лишь сексуальное влечение. Эти ягоды произрастали на одном поле, оба любили свободу, секс и деньги. С двумя первыми любовями состояло все в порядке, а вот с деньгами всегда возникали проблемы. Лиза хоть и жила у богатого дядюшки, но тот наличными не баловал, он вкладывал в ее образование, в педагогов, учебники и поездки за границу. Считал, что нет разницы, сколько лет твоим кедам, главное, они идут по Мадриду, Парижу или Риму. Смирнов контролировал все расходы, но наличные дома не держал. Покупал для племянницы дорогую одежду, иногда ювелирные украшения, чтобы выходить с ней на прием и знакомить с партнерами. Он хотел ввести ее в свой бизнес и надеялся, что после его смерти дело, которое он создавал с таким трудом, племянница сохранила и приумножила. Лиза ни от чего не отказывалась, но особого рвения не проявляла. Ей хотелось другой жизни, веселой, разбитной. Девушка начала курить, ей нравилось пить элитный алкоголь, разные ликеры, дорогие вина и мартини. Она считала себя сногсшибательной, когда в одной руке держала бокал холодного мартини с плавающими оливками, а в другой сжимала пальчиками с идеальным маникюром длинную ментоловую сигарету. Но иногда не хватало денег купить даже пачку сигарет. Она пыталась выцегонить под разными предлогами у дядюшки хоть немного средств, но тот отвечал кратко. «Скажи, что тебе нужно, и тебе все привезут». Он всячески пытался оградить ее от наркотиков, алкоголя и пустого болтания под ночным клубом. Но однажды она поставила ему условия. Днем она прилежная ученица, хорошая девочка, а вечером она встречается с друзьями и ходит туда, куда хочет. В противном случае она вообще уйдет из дома. Дядюшка, скрипя сердце, согласился, он не хотел потерять последнюю родную душу, но отношение к деньгам он пересмотрел. Вот тогда Лиза решила, что надо потерпеть. В конце концов, все равно все достанется ей. А пока есть много способов заработать, и почему бы не заняться тем, что очень нравится, тем более, что хорошо оплачивается. Нет, это, конечно, не проституция. Так, невинные шалости, например, провести ночь с двумя иностранцами или составить компанию семейной паре отдохнуть в уикенд, и уж совсем запросто переспать со скучающим богатым мужчиной. Так в один из вечеров судьба свела Лизу и Костика в ночном клубе, где они круто зажигали почти до утра и проснулись в одной постели уже ближе к вечеру следующего дня.